21. Атия. Музей монстров соответствовал своему названию. Само здание походило на громадное чудовище. Со стен на прохожих смотрели тысячи глаз. Круглые окошки с витражами из красного стекла. Каждый выступ, каждая расщелина в камне выглядели как шишки или шрамы на теле этого невиданного существа. Я подняла глаза на внушительные деревянные двери, распахнувшиеся подобно челюстям, приглашавшие нас быть проглоченными. «Кто за то, чтобы немедленно вернуться домой?» — спросил Силлиан. «О каком доме ты говоришь?» — не поняла я. Я начала подъем. Ступеньки напоминали впившиеся в землю клыки саблезубого зверя. Остальные двинулись за мной. Войдя, я затаила дыхание. По правде говоря, я и сама не знала, какие ужасы здесь можно было встретить. Возможно, парочку скелетов и несколько голов, насаженных на блестящие отполированные копья. Но вместо этого нашему взору предстал ряд стеклянных витрин, выставленных вдоль стен. Каждая была посвящена своему монстру. Их чучела в натуральную величину размещались в декорациях соответствующей обстановки. Одни затаились в лесной чаще, другие замерли, обвивая ножки детской кроватки. Неподалеку на мраморном полу стояли сундуки, наполненные частями тел, когтистыми руками, зубами вампиров, ногами с копытами. Люди толпились вокруг расчлененных чудовищ, показывали пальцем и перешептывались, обмениваясь впечатлениями от очередного экспоната. Некоторые дети, смеясь, убегали и прятались за родителями. Было и музыкальное сопровождение, звучали скрипка и пианино. Их владельцы ютились в углу, играя что-то до смешного нейтральное и спокойное, совершенно несравнимое по настроению с выставленными в витринах свидетельствами страшной резни. «Думаешь, тут все настоящее?» — спросила одна женщина. «Нет, конечно», — ответил мужчина рядом. «Ну, в вампира я могу поверить. Я видел такого сам, ты же помнишь. Заборол его голыми руками», — похвастался он. «Но разве кто-то слышал об аглоопах? Чушь!» «Вейл просто большая любительница театральщины», — согласилась его спутница. Пара отошла от экспоната, а я заняла их место, чтобы получше разглядеть его. Тело аглоопы было погружено в воду. Волосы свободно развивались позади. Крылья подрезали и обкромсали до неузнаваемости, а глаза оставили открытыми для создания жуткого эффекта, будто ее взгляд преследует посетителей. «Уточните-ка, зачем мы здесь?» — сказала я, ощущая горький привкус на языке. «Все существа внутри этого здания уже мертвы». «Это открытая часть коллекции», — напомнил Сайлас. Он не смотрел на аглоопу. «Кто знает, каких созданий Вейл хранит в дальней половине музея. Особо ценных чудовищ, которые ей нужны живыми, а не в виде выставочных трофеев». «А как мы туда попадем?» — вопросительно вскинула брови я. «Никак», — ответил Сайлас. «Никак, если Силлиан не учует других банши поблизости». Услышав это, Силлиан прокашлялся. Он отвел взгляд от одной из самых больших витрин, где на фоне лесного пейзажа разместили чучело ликана. «Банши», — нервно сглотнул он. «Конечно». «Ты в порядке?» — забеспокоился Тристан. «Должно быть, это место наводит на тебя особый ужас. Мне страшно представить свою реакцию, увидеть я насаженную на палку голову кого-то из знакомых. Повезло, что я никого здесь не знаю. В этом зале за стеклом нет ни одной банши», — отшутился Силлиан. Но ему было явно не по себе. Я бы ни за что не признала этого, но я чувствовала себя не лучше. Люди считают нас воплощением зла, но ведь останки наших жертв достаются богам. Каждое тело упокоится с миром. Ни один монстр не мечтает превратить человека в набивное чучело. Голова того незнакомца из Роузгарда была последней в списке возможного декора моей полочки над камином. «Ну так что?» — — спросила я Силиана, уже отчаявшись в ближайшее время покинуть это место. Потолки были невообразимо высокими, и оттуда, в имитации полета, свисали скелеты гарпий и других, мне незнакомых крылатых созданий. «Почуял что-нибудь?» Силиан помотал головой. «Прости», — извинился он. «Я нигде их не чувствую». Я громко выругалась, и мужчина, стоявший рядом, заткнул уши своему ребенку, бросив на меня строгий взгляд. «Ой-ой-ой», — поддразнила я. Опустив руки мне на плечи, Сайлас быстро повел меня подальше от них, к выходу. «Постарайся никого не убить», — прошептал он мне на ухо. Я обернулась и, как ни в чем не бывало, взглянула на него самым невинным видом. Если бы он недавно не спас мне жизнь, я бы не приминула поддеть его, напомнив, какой он бесчувственный сухарь. Но отец учил, что за добро следует платить добром, и я решила держать рот на замке. Мы покинули музей, и жемчужные ворота жалобно заскрипели, напоминая предсмертный крик чудовища, когда Сайлас открывал их передо мной. «И что теперь?» — спросила я, когда мы шли мимо вереницы королевских музеев и домов, заполонивших улицу. «Где еще в королевстве алхимии нам искать живых монстров?» «Там!» — крикнул Силиан, тыча куда-то пальцем. Он кинулся вперед, проталкиваясь сквозь толпу. Мы побежали следом. «Вот сюда!» — снова сориентировал он. Не обращая внимания на людей, которые даже останавливались, чтобы поглазеть на нас, я заметила жутковатое свечение, исходившее от дворца. «Точно! Вот и домишко с сокровищами Вейл!» — выдохнула я и повернулась к Сайласу. «Проникнем внутрь и украдем все ее золото?» «Что, решила купить еще сладкого?» — спросил он. При упоминании вкусностей у меня потекли слюнки. «А как насчет симпатичного платья, чтобы в нем кого-нибудь прикончить?» — продолжил он, хитро улыбаясь. Я наморщила нос. «Как? Ты не любишь платья?» — округлил глаза Сайлас. «Я отлично отношусь к платьям, но не думаю, что они практичны, когда планируешь совершить убийство». Искренний смех Сайласа заставил мое сердце застучать до нельзя учащенно, взволновав чуть ли не до потери сознания. «Сомневаюсь, что вы сможете что-нибудь оттуда украсть», — вздохнул Тристан. «Королева алхимии предусмотрела защиту от подобных посягательств, древние заклинания, защищающие от магии, или поглощающие ее». Он слегка нахмурился. «Честно говоря, я не помню точно, ту книгу я читал мимоходом». «Значит, ограбление отменяется?» — полушутливо спросила я. «Вот черт». Я похлопала Силиана по спине. «Ну ничего, повезет в следующий раз. Сегодня обойдемся без разворовывания королевских вещичек». «Я не то имел в виду», — напомнил о себе Силиан. Он снова указал пальцем на большой дворец. «Внутри него, я чувствую, там банши». «Во дворце?» Силиан кивнул, и я беззвучно застонала. «Ты уверен?» — переспросил Сайлас. Тот снова кивнул. «Я чувствую это». Я грубо отбросила волосы с лица, придя в ужас от сложившейся ситуации. «Как мы, по-твоему, убьем банши на глазах у королевы, сидящей в тронном зале?» «Ее там не будет», — нашелся Тристан. «Она регулярно наведывается к своим кузенам, всегда в одни и те же дни. Если со времен моей учебы в академии ничего не изменилось, то она не вернется до послезавтра. А вообще меня больше волнует, как нам пробраться во дворец», — добавил он. «Я уже предупредила заклинание Хатия. Вейл подходит к таким вопросам со всей серьезностью. Мы не сможем просто так зайти». «Сможем, конечно», — возразил Сайлас. Я повернулась к вестнику и с удивлением отметила, что он не хмурил брови и не поправлял свою булавку, лихорадочно изобретая план решения нашей проблемы. Вместо беспокойства на его лице сияла скромная улыбка. «У тебя появилась идея, которой ты хочешь поделиться?» — заинтригованно спросила я. Сайлас редко улыбался. Я даже сомневалась, способен ли он на это вообще. Его серые глаза радостно сверкали от осознания, насколько легко он придумал выход. «Все просто», — ответил он. «Если не получится разрушить чары, нас пригласят пройти внутрь. Когда королева вернется, нам понадобится лишь небольшая приманка». «Приманка», — повторила я, с любопытством глядя на Сайлоса. «Вейл нравится коллекционировать монстров», — протянул он и расстегнул запонки, убрав в карман маленькие золотые шарики, напоминавшие глаза. «Так пусть ей будет, кого прибрать к рукам».